Глава 6. Примечание к части. Дорогие читатели, убедительная просьба не отправлять мне в ПБ сообщение с исправлением слова «низл» на «книзл», «книзл» или «низл». Я пишу его так, как считаю правильным. Английское написание «князли», где «кн», «диграф», а двойной «з» я здесь даже с лупой найти не могу. Заранее благодарю за понимание. Источник, из которого Дамблдор черпал сведения об их жизни, сыскался неожиданно. Арабелла Фитк в волшебном мире была персоной совершенно неизвестной и, может быть, Северус на нее и вовсе никогда бы внимания не обратил, если бы случайно не заметил в тени соседского дома Низла. Кот, по уверениям Петунии, принадлежал живущей на соседней улице старухе, и вопрос, откуда у непрезентабельной магловской тетки взялись Низлы и дом в престижном пригороде Лондона, возник сам собой. Убедиться, что миссис Фитк Сквип и шпион Дамблдора, было несложно, что привело к закономерному желанию ее нейтрализовать, обдумав десяток другой способов, от включающих в себя венки и панихиду до более гуманных, результатом которых стало бы содержание в закрытой лечебнице. Северус решил все же посоветоваться с Петунией. Ну, не знал он магловский мир так хорошо, как хотелось бы, а по незнанию можно было наломать дров. Петуния суть ухватила сразу, покусала задумчиво губы и озвучила очень здравую мысль. Из двух зол выбирают знакомые. Ну, избавиться они от миссис Фитк. Так ведь директор не успокоится и все равно на ее место другого соглядатая пришлет. Как быстро они его вычислят и вычислят ли вообще неизвестно. Зато до тех пор, пока уже разоблаченный шпион под ногами путается, особых неожиданностей скорее всего не будет. Подумав, Северус согласился. И в самом деле, они и Фикта разоблачили едва ли не случайно. Мордрит его знает, кого еще им Дамблдор подкинет, если с ней что-то случится. А так, получалось, что излишне радикальные методы не годятся, и к решению проблемы необходимо подойти творчески. Начать нейтрализацию скрипки-шпионки следовало с устранения ее котов-информаторов. В отличие от Альбуса, Северус к кошкам относился с почтением. Благо дело в свое время общением с Филчем не брезговал и теперь в полной мере представлял, на что способны получившие задание Низлы. Эти проныры и в дом, минуя заклинания, незаметно проберутся, и разговоры, повиснув на оконном карнизе, подслушают, и в любую щель, несмотря на габариты, пролезут, и собранную информацию хозяйке телепатически передадут. Недословно, конечно, но общая суть будет предельно ясна. Той только и останется, все на бумагу переписать да привязать к совиной лапке, и вуаля, директор уже полностью в курсе их с Петунией семейной жизни. Ну уж нет, так дело не пойдет, хочет она того или нет, а со своими котиками-старушенцей придется расстаться. О том, что коты Арабеллы Фитк пронырливые, хитрющие и злопамятные, знала вся округа. От их выходок стонала половина Литл-Уингинга, но веских доказательств, что это именно они терроризируют чужие сады и дома, не было. Выслушав рассуждения Петунии, насколько отлично все сложилось бы, если бы удалось поймать котов старухи с поличным, Северус хищно усмехнулся. Петуния хоть и узнала за последние месяцы много нового, всех возможностей волшебства даже близко не представляла. А вот ему, при его-то талантах, не воспользоваться дарами магии как-то даже неприлично, особенно, если учесть, что трансфигурация из живого в живое ему всегда прекрасно удавалась. Трансфигурировать себя в Низла Северус наловчился за пару дней. Да, точная копия мистера Лапки или Хохолка не получилась, но ведь и абсолютного сходства никто не требовал. Главное, приметный ошейничек с инициалами владелицы не позабыть. Глядя на супруга, дергающего хвостом и недовольно шевелящего усами, Петуния повздыхала и, застегнув на мохнатой шее алый ошейник с крупными золотыми буквами АФ, выпустила новую животинку в сад. Все остальное было делом техники, да и задача стояла не слишком уж сложная, во время своих подвигов попасться на глаза как можно большему количеству людей. Гадил в соседских садиках и домах Северус с упоением, ломал рассаду, подкапывал кусты, сбивал мощными когтистыми лапами пышные головки первых цветов, бил вазы, рамки с фотографиями, оставшуюся на столах и верандах посуду, грыз и рассыпал продукты. С особым удовольствием в некоторых домах пометил дорогие ковры, косяки и внутренние лестницы, злобствовал как умел, и не потому, что могли, а потому, что достали. Его тошнило от всех этих. «Ах, миссис Снейп, напомните, в какой компании трудится ваш супруг, что-то я о такой ни разу в жизни не слышала. Ах, мистер Снейп, вам не кажется странным, что к вашему дому регулярно прилетают необычные птицы. Мне кажется, это совы. Возможно, у вас во дворе аномальная зона. Не подать ли вам заявку на участие в какой-нибудь популярной телепередаче? Ах, мистер и миссис Снейп, какую интересную игрушку вы купили своим мальчикам. На вид ну чисто мыльный пузырь, а скачет как баскетбольный мяч. Впервые такое вижу. Ах, миссис Снейп, я видела как, играя у крыльца, ваш Гарри подкинул игрушку и она повисла в воздухе. Конечно же она за что-то зацепилась, но выглядело это очень странно. И так постоянно. Заняться людям что ли больше нечем, кроме как за чужими детьми подсматривать. Ну ничего, теперь у этих досужих наблюдателей будут другие проблемы. Моча у низлов на редкость вонючая, так что следующие полгода дорогие соседи будут зарабатывать себе на химчистку и новые ковры, глядишь, и времени на глупости не останется. На то, чтобы довести до белого коленя весь Литл Уингинг, хватило недели. Финальным аккордом стала встреча с женой начальника полиции. Большой радости от этой затеи Северус не испытывал, но поймать себя пухлым на маникюренным ручкам все же позволил. На случай, если что-то пойдет не так, у него всегда имелся арсенал из Финити, Конфундуса и Обливейта. Но прошло все успешно. Мадам во всех подробностях рассмотрела и алый ошейник, и украшавшие его золотые инициалы, и нагло щурящиеся кошачьи глаза. Удар когтистой лапой по холеной морде, оставивший 4 глубокие царапины через всю щеку, подписал низлом миссис Фикт приговор. Разумеется, увидав исцарапанную рожу дорогой супруги, начальник полиции преисполнился праведным гневом. В 24 часа оба кота Арабеллы и Фикт были конфискованы и отправлены в питомник, а самой шпионке Дамблдора было раз и навсегда запрещено заводить в доме и на прилегающем к нему участке какую бы то ни было живность, особенно из семейства кошачьих. Фикт вздыхала, стонала, рыдала и, кажется, даже пыталась обратиться за помощью к своему покровителю. Но когда это дорогого директора интересовали чужие проблемы, если их нельзя было обратить к собственной выгоде. Понаблюдав с неделю, как негодует и убивается пакостная шпионка, Северус решил, что эффект нужно закрепить и усилить. С десяток капель безвкусного зелья, добавленного в оставленную молочником на пороге бутылку, и миссис Фикт в попытках добиться справедливости среди маглов перешагнула все разумные пределы. Оздоровительно-принудительный отдых в ближайшей клинике для душевнобольных ей обеспечили все тот же начальник полиции и местное светило хирургии, у которого кошачьей мочой безнадежно пропахла роскошная лестница, отделанная мореным дубом. Жители Литл Уингинга вздохнули с облегчением, начальник полиции и светило мстительно ухмылялись, а Северус с Петунией получили как минимум 3 недели на спокойное обдумывание дальнейших действий. Сначала Северус подумывал купить Гарри амулет неприметности, чтобы у Фикт не было шанса как следует рассмотреть мальчика и втянуть его в беседу, но, взвесив все за и против, от этой идеи пришлось отказаться. Штука, конечно, хорошая и надежная, одна беда, неприметным ребенок станет не только для любопытных соседских взглядов, но и для сидящих за рулем водителей. Не то, чтобы они с Петунией позволяли детям на дорогах играть, но все же, обдумав задачу и так и эдак, Северус наконец довольно улыбнулся, зельевар он или нет, развлечение обещало выйти призабавным. То ли с капельками Северус лишканул, то ли у Фикты в самом деле с головой не все в порядке было, но в закрытом учреждении она провела ни много ни мало аж целых 1,5 месяца. Вернулась притихшая и нерадостная и вниманием не докучала. А жаль, модифицированного оборотного Северус наварил целый котел. Для приличия выждав 2 недели, сами перешли к активным действиям. Петуния испекла мясной пирог и отправилась проведать одинокую соседку, а заодно и упросить ее присмотреть часок-другой за племянником. Свой сольный номер миссис Снейп исполнила с удовольствием. Жалась, мялась, врала неубедительно о том, что муж страшно занят, а им с сыном просто жизненно необходимо съездить по делам, а племянника, которого, вот досада, взять с собой ну никак нельзя, оставить ни с кем. Миссис Фикт, энергично пережевывая кусок пирога, в ответ понимающе кивала и не знала, каких богов благодарить за то, что все так удачно складывается. Ею Шельбусу давно пора донесение отсылать, а как сведения-то раздобыть? На улице к мальчишке не подойдешь, они с братом только под присмотром тетки или с ней по из дому выходит. А котиков ее, которые так славно подглядывали да подслушивали, больше нет, и новых не заведешь. Как выяснилось, с магловскими чинушами спорить себе дороже, а от Эльбуса помощи как не было, так и нет. Даже у соседей сплетнями не разжиться, С ней и раньше-то особо разговор не поддерживали, а сейчас и подавно. И что теперь? Не самой же ей под окнами сутки напролет дежурить. Да и днем солнце печет беспощадно, а вечером под чужим забором отираться подозрительным покажется. Не с ее нынешней репутацией к себе лишнее внимание привлекать, попасть снова в лечебницу жуть как не хотелось. В общем, с какой стороны ни погляди, а это чистое Мерлиново благословение, что Петунья сама к ней пришла об услуге просить. Арабелла всегда считала себя женщиной проницательной и выводы сделала быстро. Да и чего долго размышлять, картинка-то складывалась ясная. Петунья с сыном едут развлекаться, а племянника с собой брать не желают. А уж о том, что с ней мальчишка как кость в горле Альбус Арабеллу давно предупредил. Да и какие могут быть сомнения, если после лечебницы все соседи ее, Арабеллу, стороной обходит, а это сама ребенка навязывает. Вот и отлично, будет, что Альбусу написать, убедившись, что договоренность с Фигг достигнута и представление состоится уже завтра. Северус злорадно ухмыльнулся. Невежливо идти в гости без подарка, особенно, если сам навязался. Пообещав вернуться через полчасика, он трансгрессировал к самому запущенному бомжатнику лондонского пригорода. Собирались к Фигг тщательно. Детей, во избежание недоразумений, пришлось погрузить в сон. Оно и к лучшему. Им еще в парке развлекаться, вот и пусть отдохнут, чтобы на все сил хватило. Брезгливо морщись, Петунья вытащила стопочку купленных в Секонд-хенде вещей. Пусть они были отстираны и отутюжены, победить отвращение к подобной одежде она все равно не могла. Оглядев будущие обновки, с ней подобрительно хмыкнул. В самый раз, вещи были явно не по размеру, основательно пользованными, но не заношенными до дыр. То, что нужно, чтобы не осталось сомнений, миссис Снейп только создает видимость заботы о племяннике. Хоть Петунья и оказалась человеком куда более здравомыслящим, чем представлялось Северусу в начале их совместной жизни, ее нервную систему он решил поберечь. Все же смотреть, как здоровый взрослый мужик превращается в маленького ребенка, и так-то занятие не для слабонервных, а уж с непривычки тем более. Махом проглотив зелье и переодевшись, Северус критически оглядел себя в зеркале. Отлично. Осталось добавить несколько завершающих штрихов. Торжественно сломанные ради такого случая старые очки, перемотанные скотчем. 2-3 пятна нездоровой желтизны, явственно намекающих, что не так давно на их месте были крупные синяки. Более синюшный оттенок кожи, которым не страдал поправившийся за последние месяцы Гарри. Кстати, это стало особо удачным решением. Синюшность в сочетании со здоровым летним загаром придавала коже странный и особо болезненный вид. Законченности образу добавили грязные потеки на запястьях и шее, и чернота под ногтями. Оценив получившийся результат, Петунья грустно вздохнула. Северус одобрительно цокнул языком. Можно было отправляться в гости. Чувствовать себя маленьким, неуклюжим и зависимым было крайне неприятно, и лицо Северуса, повинуясь детской мимике, скуксилось само собой. Так что к миссис Фигг они прибыли при полном параде. Расфуфыренная Петунья выглядела нервозной, Гарри совершенно несчастным и затырканным. Дверь распахнулась после первого же звонка, и Петунья сразу фальшиво заулыбалась. «Здравствуйте, миссис Фигг. Надеюсь, мы не опоздали. Это Гарри. Мы не обременим вас дольше, чем на несколько часов». «Гарри», — голос тетки сразу же посуровил, — «поздоровайся с миссис Фигг. Ты должен быть благодарен за то, что она согласилась присмотреть за тобой, пока мы с Дадличком будем в отъезде. Здравствуйте, миссис Фигг. Спасибо, что позволили погостить у вас», — промямлил мальчик, старательно изучая собственные ботинки. Арабелла довольно заулыбалась и захлопнула дверью Петунии перед носом, не дожидаясь, пока та толком распрощается. Уж очень ей не терпелось расспросить мальчишку и пополнить свои сведения для будущего отчета. Вела себя Арабелла в полном соответствии с заранее выбранной тактикой. Чрезмерного гостеприимства не проявляла, но и обидеть мальчика не стремилась, старательно направляя разговор в нужное ей русло. Обилие получаемых сведений с каждой минутой радовало все больше. Например, она узнала, что сегодня у Гарри день рождения и, по предположениям мальчишки, тетя и кузен поехали покупать ему подарок-сюрприз. Поинтересовавшись, что же ему подарили в прошлом году, Арабелла выяснила, что до сих пор Гарри ни разу в жизни ни одного подарка не получал, даже на Рождество. Подробности жизни мальчика-героя пополнялись стремительно. Нет, плохо Поттер о своих родственниках не отзывался, просто, отвечая на некоторые вопросы, терялся и начинал мямлить, стремясь уйти от ответа. А Арабелла прожила на свете достаточно долго, чтобы из недомолвок извлечь максимум информации. Ведь самое главное в этом деле не только слушать, но и внимательно наблюдать. Ну вот, к примеру, как красноречив был его взгляд на предложенный к чаю кекс. Мальчишка не смело согласился на то, чтобы ему положили кусочек, и затем долго гипнотизировал тарелку, будто видел такое блюдо впервые. А вот стоило ей выйти, чтобы снова поставить на плиту чайник, как угощение тут же исчезло, даже крошек не осталось. Арабелла аж умилилась, ну надо же, до чего не избалованный ребенок. Кексик-то она купила неделю назад на распродаже в супермаркете, так что он уже и зачерстветь малость успел. О том, что мальчика держат впроголодь, тоже следовало не забыть сообщить Альбусу. В доме старухи Северусу ужасно не понравилось. Застарелые запахи котов и тухлых кабачков вызывали отвращение. Черствый, воняющий залежавшимся маргарином кекс заставлял тоскливо вздыхать, вспоминая, какой изумительный торт испекла сегодня Петуния в честь дня рождения Гарри. Она с самого утра все напрашивалась на комплимент, без конца повторяя, что должно быть он вышел не совсем удачным, так как она впервые готовила по этому рецепту. Сейчас же, глядя на страшненький, серо-коричневый кусочек в своей тарелке, Северус мысленно поклялся себе, что как только вернется домой, превознесет кулинарный талант Петунии до небес и попросит испечь еще один торт в компенсацию за сегодняшнее чаепитие. Кусок засохшего пенопласта, кем-то по недоразумению названный кексом, он потихоньку засунул в карман, на всякий случай решив дома изучить это нечто. Нужно же убедиться, что его не пытались таким нелепым образом отравить. В полной мере вкусив старухиного гостеприимства, Северус решил пересмотреть планы на дальнейшее общение. Все же Гарри сюда ни под каким предлогом нельзя пускать, а ему самому хотелось бы навещать это место как можно реже. Пожалуй, испоганить только диван будет мало. Следовало разделить свой подарочек на несколько частей, чтобы поскорее отбить у Фиг желание принимать в гостях Гарри. Стоило миссис Фиг в очередной раз отлучиться из гостиной, как в руках мальчика появилась небольшая коробочка с приманенными из бомжатника клопами. Прежде, чем хозяйка успела вернуться, большая часть новых постояльцев была высыпана в укромные уголки дивана и кресел, а уже перед самым уходом Северусу удалось добраться и до ее спальни. Вернувшись домой, Северус, в извинении за то, что не поехал с ними в парк, первым делом вручил Гарри еще один подарок – набор юного зельевара. Радость именинника не поддавалась описанию. Похоже, блестящий котелок, разделочная доска и набор инструментов затмили даже впечатление от целого дня развлечений. Следующие пару часов он с упоением наливал в котелок то воду, то сок, то молоко, мешал миниатюрным черпаком пай против часовой стрелки и методично измельчал собранную вместе с Дадли зелень. После того, как дети наигрались, поделились всеми впечатлениями от поездки в парк и наконец-то улеглись спать, Северус первым делом все же расхвалил Петунию и попросил снова приготовить чудесный торт, которым она их баловала в прошлые выходные, а вторым, предложил обсудить животрепещущий вопрос дальнейших походов в гости. Часто скрашивать досуг миссис Фиг ценой собственных нервных клеток ему категорически не хотелось. Кажется, избавив Арабеллу от котов и общения с соседями, мы подарили ей слишком много свободного времени, которое она постарается посвятить шпионажу за нашей семьей. Северус мрачно взглянул на жену в надежде, что хотя бы ей придет в голову какая-то дельная мысль. А, Северус, Петуния слегка замялась, а мы можем подарить ей шикарный телевизор? Нет. Ответ прозвучал слишком резко, и женщина опустила голову. Все же ей до сих пор было неудобно, что, являясь женой только номинально, она с сыном сидит на чужой шее. Оплатить же такую дорогую покупку из собственных средств было проблематично. Снейп, правильно истолковав ее смущение, вздохнул. Питти, проблема не в деньгах. Я зарабатываю достаточно, чтобы купить ей десяток самых современных и дорогих телевизоров. Проблема в Альбусе. Если он узнает о подарке, то непременно насторожится. По его представлениям, нам должно быть жалко лишний пенс на Гарри потратить. Куда уж тут роскошные подарки случайной няньке делать? Петуния подняла голову и осторожно уточнила. А если подарок будет не от нас, а от кого? И я все равно не понимаю, каким образом это поможет. А я тебе сейчас объясню и от кого, и каким образом. Уже через пару дней, случайно повстречавшись с миссис Фиг на улице, Петуния удивила ее новостью. Оказывается, популярный телеканал с целью рекламы устроил среди жителей Литл-Уингинга лотерею. Главный приз – чудесный новейший телевизор. Она, Петуния, уже отправила заявку и теперь с нетерпением ждет результатов. Арабелле, скучавшей без своих котов и лишившейся возможности сплетничать с соседками из-за приобретенной дурной славы, очень хотелось получить телевизор. На вопрос, где можно узнать подробности акции, выяснилось, что условия участия вывешены на доске объявлений рядом с супермаркетом. Поспешив к магазину, миссис Фикт впилась глазами в яркий плакат с обещанием суперприза. Оказалось, что для участия в лотерее ничего, кроме подачи заявки, не требуется. Чтобы наверняка ничего не перепутать, женщина уверенной рукой оторвала кусок плаката и переписала на него адрес оброненным кем-то карандашом. Она не сомневалась, что повезет именно ей. Воодушевленная, она, сунув в карман найденный карандаш, бодрым шагом направилась домой, припоминая, есть ли у нее макгловские конверты и не похожая на пергамент бумага. Если бы у этой сцены оказались свидетели, они, должно быть, удивились бы, заметив, как местная сумасшедшая отрывает кусок старого, выцветшего от времени объявления об оптовой продаже бетонных колец. А может и не удивились бы, ведь на то она и сумасшедшая. Глава 7. Арабелла Фикт наслаждалась выпавшей на ее долю удачей, уютными днями и вечерами, проведенными за новеньким телевизором и отсутствием необходимости торчать под чужим забором, шпионя за снейпами. Даже потеря котов ее уже не особо расстраивала, ведь их нужно было бы кормить, выпускать на прогулку, убирать притащенную в дом грязь, и все это, разумеется, отвлекало бы ее от приятного выполнения возложенных на нее обязанностей. Конечно же, в розыгрыше той памятной лотереи Арабелле улыбнулась удача, хоть поначалу она в своем везении и засомневалась. Ну, в самом деле, как было не усомниться, заявку она написала и опустила в ближайший почтовый ящик. Вернувшись домой, хотела еще список продуктов записать, но так удачно найденный карандашик вдруг снова потерялся. А ведь она была совершенно уверена, что оставила его на столе. Всю гостиную перерыла, не нашла. Присела на стул дух перевести, и тут ее здоровущий шершень в мягкое место ужалил. Должно быть, прячась от дневной жары, в комнату залетел, а тут она так неудачно на него села. После заполонивших весь дом клопов подобная неприятность уже не очень удивляла, но все равно казалась ужасно несправедливой. Дальше больше. Седалище распухло и зудело все больше, а ехать в Лондон за зельем было хлопотно и неудобно. Пришлось писать Альбусу и отправлять письмо обычной почтой. Ответ пришел через 3 недели. Никакого зелья Дамблдор не прислал, да если бы и прислал, проку от него все равно бы не было, поскольку к тому времени Арабелла успела связаться с макгловской медициной. Но ей тут не подфартило. То ли врач что-то не то выписал, то ли в аптеке лекарства некачественное продали, то ли шершень какой-то особенный попался. В общем, замучилась настолько, что даже не заметила, как время розыгрыша лотереи прошло. А потом ей прислали уведомление о выигрыше и привезли телевизор. И Арабелла поняла, что несмотря на все житейские неприятности, ей повезло куда больше, чем она могла надеяться. Представитель компании, очень деловая и хорошо одетая женщина, предложила ей дополнительные бонусы. Совершенно бесплатное пользование 30 кабельными каналами в течение 6 лет. Ответная услуга за такой королевский подарок была смехотворна, всего-то и требовалось постоянно, не пропуская, смотреть определенные передачи и кратко записывать свое мнение о каждой. Отчет следовало отсылать раз в месяц, указывая в графе адрес номер указанного в договоре абонентского ящика. Список передач прилагался. Несоблюдение контракта и пропуск передач карался расторжением договора и обязанностью возместить стоимость телевизора и абонентской платы за пользование кабельным ТВ. Рассудив, что посмотреть передачу увлекательно, а после черкнуть несколько слов необременительно, Арабелла Фикт согласилась, ведь нарушать условия добровольно она совершенно не собиралась, а насчет форс-мажора был внесен отдельный пункт. И теперь который месяц она наслаждалась всем, чего только душа желала. Перерыв между обязательным к просмотру ток-шоу и ее любимым сериалом очень удачно совпадал со временем, когда миссис Снейп обычно отправляла племянника в магазин. Как раз хватало времени, чтобы перекинуться несколькими фразами и убедиться, что живется малышу Гарри не сладко. Видеть мальчика у себя в гостях Арабелла больше не стремилась. После первого визита, когда у нее по всему дому клопы развелись, Поттер побывал у нее еще 2 раза, и ничем хорошим это для хозяйки не закончилось. 1 раз перила подломились, да так, что она, потеряв равновесие, все ступеньки задницей пересчитала. В другой раз сковорода с овощным рагу словно бы сама с плиты спрыгнула, и оробелли потом пришлось 2 дня заляпанные стены оттирать. Вот с тех пор она всячески от присмотра за Поттером и открещивалась, твердо решив соглашаться на визиты не чаще 2 раз в год. Первый семестр учебного года перевалил за середину, а у Дамблдора вопрос с поставщиком зелий так и остался нерешенным. Пока еще удавалось перебиваться случайными закупками, но с ноября традиционно начинался сезон повальных простуд. Закупаться в Мунго было чрезмерно дорого даже с учетом предварительного заказа и скидок на опт. Надежды взять руководство больницы измором и сбить цены не увенчались успехом. В популярных аптеках зелья стоили еще дороже, чем в Мунго, а мелкие лавочки не могли обеспечить достаточные объемы, да и высоким качеством их лекарства не отличались. Лично Альбусу на это самое качество было наплевать, но случись что и сиятельные задницы ему все нервы измотают, проверками замучают, да еще в наказание бюджет урежут. Нет, ненадежные лавочки с сомнительным товаром определенно были неудачным вариантом, и мысли о Снейпе посещали голову все чаще. Доклады от Арабеллы приходили очень обнадеживающие, ясно показывающие, что Снейп продолжает выполнять его приказы со всем усердием. Не то, чтобы Альбус в этом сомневался, но подтверждение было не лишним. Пожалуй, самое время зельевару и самому в проделанной работе отчитаться, а там, глядишь, он, Альбус, найдет к чему прицепиться и сумеет таки снова взвалить на него обеспечение школы лекарствами. Только действовать в этот раз нужно тоньше. Сначала договориться об изготовлении зелий для себя, потом добавит к списку самые дорогие и трудоемкие из тех, что необходимо иметь в больничном крыле, а там по накатанной дорожке и все остальное сумеет спихнуть. Глядишь, к Рождеству всем необходимым и обзаведутся, а пополнять запасы с ней, как и раньше, будет по мере необходимости. Вспомнив, как в прошлом году зельевар отвертелся от своих обязанностей, Дамблдор сердито нахмурился. «Ишь ты, семью он, видите ли, содержит. Семьянин хренов, уж бабу с 2 детьми, одному из которых вообще голодовка положена, прокормить несложно, ничего не надорвется, если ради благого дела поработает». Это в прошлый раз других забот хватало, и он, Альбус, спустил слизеринскому мерзавцу наглость. Второй раз этот номер не пройдет. Схватив перо, Дамблдор принялся строчить письмо. Идея Петунии с телевизором и кабельным ТВ оказалась без преувеличения гениальной. Стоило выпить оборотное и влезть в женские тряпки, чтобы получить такой результат. Просмотр обязательных передач был самым тщательнейшим образом согласован со школьным расписанием. Само собой, в то время, когда с мальчиками нужно было идти гулять, отводить в школу и забирать обратно, Арабелла фиг прочно зависала у телевизора. Единственная сложность, с которой пришлось столкнуться, причина, по которой Гарри мог бы регулярно появляться рядом с домом Фиг в одиночестве. Ну не отпускают 5-летних детей бродить по улицам без сопровождения, а детей с волшебными способностями не отпускают тем более. Перебрав и отвергнув несколько вариантов, остановились на походах в магазин. Да, такое объяснение не выдерживало никакой критики, но и выбирать особо не приходилось. Так что при первой же возможности Гарри завязал разговор с миссис Фиг, продемонстрировал цепочку с шестеренкой, вытащенной из разобранных мальчишками часов, и гордо пояснил, что тетя и дядя считают его совсем взрослым и поручили делать покупки по списку. Блестящая шестеренка с кучей мелких зубчиков выглядела внушительно и таинственно. Судя по заинтересованным глазам старухи, обман удался, и у той не осталось ни малейших сомнений, что на Гарри повесили артефакт, не позволяющий соседям задуматься, насколько странно выглядит маленький мальчик, покупающий вместо конфет яйца и колбасу. Так и повелось. Дважды в неделю Северус, приняв оборотное, проходил мимо дома Арабеллы Фиг, сворачивал к магазину и, с 1/4 часа подышав воздухом, возвращался обратно с трансфигурированными из носового платка пакетами, иногда останавливаясь, чтобы поболтать с любопытной старухой и снабдить ее необходимыми сведениями о своей жизни. Почти 2 месяца все всех устраивало, и вот грянул гром, директор настаивал на встрече. Получив требование явиться с отчетом, Северус яростно скомкал послание и, отшвырнув его в сторону, тут же следом послал слабенькое инсиндя. Бумажка вспыхнула и рассыпалась легким пеплом, но легче от этого не стало. Дамблдор требовал явиться пред свои очи и рассказать об успехах в воспитании, точнее гноблении Гарри. Нет, прямым текстом этого написано не было, но подразумевалось. Никаких отчетов Северус директору давать не желал, и тем более не собирался рассказывать о том, как они живут на самом деле. Полученное письмо ему не понравилось решительно всем, от снисходительного тона до едва различимых намеков, что Дамблдор по-прежнему держит его на поводке. Еще больше раздражало то, что он не мог точно предсказать настоящие причины вызова. Старый козлище действительно мог потребовать его доклада, что было не только неудивительно, но даже ожидаемо. И так странно, что не велел явиться раньше. Но существовали и более неприятные варианты. Например, что Фитк оказалась умнее, чем они с Петунией рассчитывали, или Дамблдор заинтересовался отданным Гарри артефактом. Впрочем, последнее предположение можно было смело исключить. В Лютном подобных игрушек пруд пруди, и Альбус об этом прекрасно знал. А вот если бы Фитк сумела их разоблачить, это точно в разы осложнило бы и без того нелегкую задачу. А еще Северус прямо-таки задницей чуял, что директор снова попытается навесить на него дополнительных обязанностей. Встреча была назначена в Хаксмиде на 9 вечера. Часы показывали половину шестого, и значит, у него оставалось всего 3,5 часа на то, чтобы придумать, как убедительно отовраться и избежать очередной кабалы. Лучшим способом защиты Северус всегда считал нападение, одна беда. С Дамблдором этот номер не работал. Старый клоп всегда знал, как его надежно взять за жабры. А если... Спустя 10 минут, Северус решительно направился к хлопотавшей над ужином жене. «Петти, мне необходима помощь. У нас остались японские каталоги, помнишь? Ты из любопытства заказала несколько, когда для Фитк телевизор выбирали. И еще мне нужно то, что женщины обычно на лицо наносят». Поймав недоумевающий взгляд, он ухмыльнулся. «Теперь я совершенно точно знаю, как надолго отбить у директора желание назначать мне встречи». Снейп влетел в трактир, грозящий все смести на своем пути мрачной тучей, и Альбус удовлетворенно улыбнулся. Он уже давно приметил, что такая походка свидетельствует о скверном настроении и взвинченности Зельевара. Вот и дивно, вот и славно. Значит, не потребуется много времени, чтобы окончательно вывести его из себя и заставить наделать ошибок. Правда, несколько озадачивал вид Снейпа. Похоже, не так уж он выбивался из сил, стремясь обеспечить семью. Посвежел и обзавелся легким румянцем, даже башку свою упрямую помыл. Пожалуй, это было неплохо. Северус мальчик совестливый, стоит его только попрекнуть цветущим внешним видом и уже не отвертится. Возьмется как миленький зелье варить. «Здравствуй, мой мальчик, рад тебя видеть». Альбус приторно улыбнулся, прикидывая, стоит ли прямо сейчас вернуть первую шпильку или для начала дать оппоненту расслабиться. «Здравствуйте, Альбус. Очень хорошо, что вы назначили встречу. Я как раз сам собирался вам написать». Дамблдор пригубил чай, стараясь не выдать своего жгучего любопытства. «Неужели произошло что-то интересное? Я слышал, что у Поттера приличное состояние в сейфе пылится. И считаю, что было бы логично, если бы вы отдали ключ от его банковской ячейки мне». От такого поворота, успевший сделать глоток чая, директор закашлялся. «Анапня». Снейп нетерпеливо взмахнул палочкой и продолжил. «Поскольку я вынужден содержать и мальчишку, и его тетку с кузеном». Еще не пришедший в себя Дамблдор также выхватил палочку, поспешно устанавливая вокруг них чары конфиденциальности. «Северус, кричать о таких вещах посреди трактира неуместно. Откуда вам вообще пришла в голову такая дикая мысль? Вообще-то встретиться здесь было вашей идеей, и мысль свою, я считаю, вполне разумной. У мальчишки полно денег, так с какой стати я должен вкалывать на них с утра до ночи, чтобы... Ах, Северус, Северус, ну откуда ты взял эту нелепицу о богатстве? Джеймс Поттер очень любил похвастаться благосостоянием своей семьи. Ну что ты, Северус, как можно такое всерьез воспринимать? Джеймс же именно что хвастался. Ведь то, что кажется огромным состоянием молодому юноше, для человека зрелого не более чем мелочно-бытовые расходы. Уж тебе ли не знать, что не стоит верить в подобные глупости? Может, позволите мне самому в этом убедиться? Я все же глубоко убежден, что деньги на содержание Поттера и его родственников должны браться из его сейфа, а не из моих карманов. Ах, мой мальчик, Альбус сокрушенно покачал головой, жизнь с этой глупой, меркантильной женщиной тебя испортила. Раньше ты никогда не был таким черствым и циничным. Зельевар нервно дернул уголком губ и ехидно напомнил. Между прочим, это вы меня на ней женили, Альбус. Не дожидаясь ответа, он повернулся к стойке и жестом приказал подать выпивку. Пока бармен неторопливо протирал стакан и наполнял его какой-то бурдой, а Снейп неотрывно наблюдал за этим процессом, Альбус лихорадочно просчитывал варианты. С одной стороны, Если согласится оплачивать содержание Дурсли и Поттера из средств самого Поттера, это стопроцентно гарантирует, что удастся взвалить на Снейпа не только варку всех зелий, но и навесить на него кучу дополнительных обязанностей. С другой стороны, сколько бы ни хорохорился Джеймс, реальный достаток его семьи был не так уж велик, и ни о каких несметных сокровищах речи никогда не шло. До поступления Гарри в Хогвартс еще достаточно долго, да плюс 7 лет учебы. Даже если сейчас начать расходовать деньги экономно, состояние будет растрачено подчистую уже курсу к третьему, и тогда Гарри окажется без средств к существованию. А это сразу два огромных минуса. Во-первых, если Гарри не хватит денег до конца учебы или до конца реализации плана, его придется содержать за счет собственного кошелька. Это Альбуса совершенно не устраивало. Но и позволить национальному герою приезжать в школу в заштопанных мантиях и с потрепанными учебниками совершенно недопустимо. Опять же нищеброды Уизли, которые запланированы ему в друзья. Мальчишка должен испытывать постоянный психологический дискомфорт от того, что может единолично распоряжаться крупной суммой денег, в то время, когда семья его лучшего друга едва ли не нищенствует. Был тут и еще один сложный момент, как заставить Гарри от стыда за собственное благополучие страдать, и не позволить ему разбазарить деньги на содержание Уизли. Но с этим вопросом можно и позже разобраться. А вот, что делать, если и до него дойдут бредни, что денег в банке хранилось очень-очень много. Будь проклят Джеймс со своим длинным языком и вечным желанием выпендриться. Наверняка ведь и Петуния слышала о сказочных богатствах, которых у Поттеров отродясь не водилось. Нет-нет, никого в ячейку пускать нельзя. Жизненно необходимо сохранить хотя бы то, что есть. Это произведет на мальчишку очень нужное и правильное впечатление, и станет лучшим подтверждением его, Альбуса, заботы. «Мы отвлеклись», — мрачно напомнил Снейп, крепко сжав стакан со своим пойлом. «Северус, я не могу удовлетворить твою просьбу». Альбус сурово нахмурил брови, всем своим видом давая понять, насколько неуместен подобный разговор, и тут же подсластил пилюлю. «Зато, когда Гарри поедет в Хогвартс и ему нужны будут деньги на форму и учебники, тебе не придется на это тратиться. К тому же, я уверен, что все не так печально, и обеспечить семью Макглов для волшебника не так печально», — рявкнул Снейп, выхватив откуда-то стопку глянцевых листков. «Тогда возьмите, полюбуйтесь». «Что это?» Альбус с недоумением перелистывал яркий рекламный буклет с какими-то странными приспособлениями. «Каталог бытовой техники», — прошипел Зельевар. «А понятно. А что это за цифры?» «Это цены», — фыркнул Северус и с удовольствием отметил, что глаза Дамблдора округлились. Еще бы, цены, проставленные в йенах, выглядели поистине космическими. «Но, мой мальчик, это же не английский каталог». «Разумеется, не английский. Лучшая бытовая техника производится не здесь. Петуния требует. А может, все же лучше поддержать отечественных производителей?» «Не лучше. Английские Макглы ужасные снобы. Если ты не можешь позволить себе вещей определенного уровня, рано или поздно появится сомнение, действительно ли тебе по карману проживать в таком престижном районе, как Литл-Уингинг. А ни мне, ни вам, Альбус, не нужны лишние вопросы и проблемы. В конце концов, мы оба знаем, что конфундус и обливейт не панацея. Но ведь жили же Дурсли как-то и до твоего появления. Я глубоко убежден, что Вернан Дурсли не мог зарабатывать больше, чем до моего появления никто в их доме регулярно не колдовал. Вы же в курсе, что макгловская техника чувствительна к чарам, и чинить ее с помощью репаро – бесперспективная и крайне неудачная затея. И все же тебе, мой мальчик, придется постараться и решать проблемы с макглами, их ценами и их техникой самостоятельно. Я не отдам ключ от сейфа Поттера. Неужели вы не видите, на что мне приходится идти, чтобы соответствовать их идиотским представлениям о респектабельности? Зло прошипел Зельевар и как-то странно повел рукой, привлекая внимание к своему лицу. Только сейчас, приглядевшись, директор с удивлением заметил, что на кожу его собеседника достаточно умело нанесен слой косметики. «Обеспеченный человек обязан выглядеть ухоженным и здоровым», — рявкнул Снейп в ответ на невысказанный вопрос, сверля собеседника ненавидящим взглядом. Альбус не знал точно, насколько это является обычным для макгловских мужчин, но чтобы упрямый и ехидный Снейп согласился пудрить лицо и румянить щеки. Видимо, Петуния и в самом деле редкостная мегера, раз до такого дошло. И выглядит он посвежевшим, должно быть, тоже благодаря косметике. Ох, как бы в Северусе не взыграло его недодавленное самолюбие, а то ведь и весь тщательно проработанный план может отправиться в драконью задницу. Сейчас самое главное поттеровский сейф отстоять, а зелье, пожалуй, и в самом деле стоит заказать в Мунго. Пусть накладно, зато гораздо спокойнее. И до встреч с Северусом до поступления Поттера в школу тоже лучше воздержаться. А то сегодня он потребовал доступ к сейфу мальчишки. А что ему в следующий раз в голову взбредет? Нет-нет, излагать информацию четко и сжато Северус умеет, так что его письменных отчетов вкупе с донесениями от верных людей будет вполне достаточно. Глава 8. С тех пор, как удалось отвязаться от Фикка и приструнить Дамблдора, жить стало определенно легче. Хлопоты теперь доставляли только мальчишки, пусть не всегда серьезные, зато постоянно. Северус почти с умилением вспоминал те времена, когда сам был преподавателем. Нашипел на провинившегося ученика, снял баллы, назначил отработку и спи спокойно. Ни спонтанных визитов в школу, ни внушений классному руководителю. Проблемы начались, стоило только Гарри и Дадли поступить в школу. Недели через две после начала занятий оба явились домой битыми. Записку от учительницы, желающей лицезреть мистера и миссис Снейп, передали почти с самодовольным видом. Пришлось идти разбираться. В сущности, ситуация была самой обыденной. Трое второклашек приметили маленького очкарика и решили самоутвердиться за его счет. Ну не предусмотрели они, что у него найдется любящий кузен солидной комплекции. Дадли появился в тот момент, когда под шуточки об очках Гарри отвесили смачный поджопник и, разумеется, за брата заступился. В общем-то ничего необычного, если бы мальчишка, поставивший Дадли фингал, не получил от Гарри учебником по лбу, а затем не лишился штанов. К счастью, не в прямом смысле. Его брюки всего лишь лопнули по среднему шву, повеселив школьных зевак филеем в забавных трусиках. Правда, мальчишка утверждал, что Поттер что-то такое про его штаны пробормотал и порвались они именно поэтому, но, конечно, ему никто не поверил. Никто, кроме Северуса. Слушая слезные жалобы на то, как на всеобщем обозрении оказалась пухлая попа в трусах с утятами, Северус только вздохнул. Да уж, гены пальцем не раздавишь. Висеть вниз башкой, сверкая подштанниками, и смешить окружающих веселыми картинками на собственной заднице одинаково неприятно. И все же сердиться на Гарри не получалось, вне всяких сомнений, он был куда лучше своего отца. Да и Гарри в этой ситуации тоже можно было понять. Во-первых, его отношения с Дадли действительно стали братскими. И уж коль скоро досталось заступившемуся за него брату, то и Поттер не стал стесняться в средствах. Во-вторых, самолюбием Мерлин мальчика не обидел. Разумеется, очки – это не старая мамина блузка, но тоже не слишком приятно, когда тебя из-за них дразнит. Ругать ребят Северус не стал, только еще раз разложил все по полочкам, напомнив про статуты секретности. Обещание придумать для Гарри специальное зелье, способное исправить его зрение, сорвалось с языка едва ли не против воли и, глядя как засияли от радости глаза ребенка, Северус решил ни за что от своих слов не отказываться. В конце концов, если это сможет сделать мальчика счастливым, то оно того стоит. Да и суметь вылечить то, что до сих пор считалось неизлечимым, это новый интересный вызов его профессионализму. Открытие такого уровня – это патент, пожизненный стабильный доход, признание на мировом уровне. А уж для того, чтобы со временем суметь окончательно ускользнуть из цепких директорских рук деньги – связи и громкое имя точно лишними не будут. Зачем их, собственно, вызывали в школу, Северус так и не понял. Попытки стребовать компенсацию за испорченную одежду были, мягко говоря, наивны. Но в целом ситуация заставила насторожиться. Может, кто-то из взрослых знал о волшебном мире и воспринял слова обиженного мальчишки более серьезно, чем следовало бы. По итогу размышлений решено было приобрести артефакт, предупреждающий Северуса о любом сколько-нибудь серьезном проявлении волшебства, и приказать Гарри надевать его всякий раз при выходе из дома. Предосторожность лишней не оказалась. В следующий раз явиться в школу пришлось в Хэллоуин уже по собственной инициативе и именно из-за того, что купленный для Гарри артефакт сообщил о применении волшебства. В день всех святых учительница зажгла фонарь Джека и, погасив в классе свет, принялась рассказывать о смысле и традициях праздника. Дадли и Гарри, уже наслушавшиеся рассказов о Самайне от Северуса, откровенно скучали до тех пор, пока Поттер не решил, что просто тыква с фонарем не впечатляет и не добавил праздничного антуража. Тыква, вдруг разразившись арией Мефистофеля, сорвалась с места и принялась кружить около учительского стола, подпрыгивая в такт пению. Дети с визгом разбежались. Классный руководитель свалилась в обморок. Едва получив сигнал, Северус, бросив недоваренное зелье, трансгрессировал к школе. К счастью, облевитить весь класс не пришлось, хватило легилименции, примененной к учительнице. В конце концов она все же поверила, что сама дала разрешение на представление. По новой версии тыква была подвязана к шесту, а арию, само собой, воспроизвел магнитофон. Поверить-то она поверила, но почему-то еще до рождественских каникул уволилась. Новая учительница не угодила Гарри париком. Точнее, мальчик решил, что раз уж носишь искусственные волосы, то цвет можно выбрать и повеселее. Лимонно-желтый показался ему отличной заменой русому. Благо дело перекрасил преподавателя он на перемене, и женщину удалось убедить, что в то время, когда ей подменили парик, она попросту задремала. Больше в крупные неприятности мальчишки не попадали до самой весны, когда парочка идиотов третьеклассников прицепилась уже к Дадли, дразня его тем, что он не желающий признаваться в своей тупости второгодник. Тут уж Гарри полез заступаться за брата и закончилось все, разумеется, дракой. В результате, главный зачинщик ссоры прямо-таки влетел в скамейку от легкого толчка Поттера, а Северусу с Петунией снова пришлось общаться со школьным руководством. Отец невинно пострадавшего, какая-то шишка из местного муниципалитета, вопил благим матом, обещая затаскать всех по судам. Директор школы и классные руководители грозно хмурились. Петуния яростно огрызалась. Самым интересным, на взгляд Северуса, во всем этом балагане было то, что представители школы вроде как и не замечали, что пострадавший чуть ли не на голову выше Поттера и почти вдвое шире. Нет, каким образом такой маленький и худенький мальчик, как Гарри, мог уронить такого кабанчика, Северус как раз прекрасно представлял. Так же как представлял, что если бы потасовка продолжилась, то малыш Гарри своей магией мог всех присутствующих по уши в асфальт закопать. Поскольку налицо были двойные стандарты, которыми он сам еще в Хогвартсе досыта наелся, особо церемониться с ней б не стал. Махнул незаметно палочкой, приложив всех присутствующих легоньким заклинанием из пожирательского арсенала, и пообещал по самое некуда отравить жизнь любого, кто попытается еще хоть раз придраться к его пасынкам. Должно быть, угроза вышла убедительной, поскольку все сразу же решили, что инцидент исчерпан. Осталось еще раз донести до своего подопечного, чего на людях не стоит делать ни в коем случае. В этот раз Северус все же не сдержался и отругал и Гарри, и влезшего с заступничеством Дадли. Петуния из солидарности и в воспитательных целях пообещала на 3 дня лишить мальчишек сладкого. Гарри обиженно молчал, похоже, искренне не понимая, за что его ругают, ведь им постоянно напоминают, что они с Дадли братья и должны защищать друг друга. Дадли, целиком и полностью разделявший мнение Гарри, сердито пыхтел, то и дело порываясь вставить слово. Обещание Петуния выполнила и, возможно, это дало бы какой-нибудь воспитательный эффект, если бы тем же вечером Северус не заметил летящую к детской спальне большую банку варенья. Хорошее во всей этой ситуации было только одно: если после общения с администрацией что-то и происходило, Северуса с Петунией в школу больше не вызывали. Кому из них в голову пришла гениальная мысль начать обучение Гарри настоящему волшебству, ни Северус, ни Петуния так потом и не вспомнили. Они вообще старались лишний раз без необходимости об этой затее не вспоминать. На самом деле идея была неплоха. Какого-то единого стандарта, когда следовало начинать обучение маленьких волшебников, не существовало. Как правило, в этом вопросе родители ориентировались на способности ребенка. Бывали, правда, и исключения. Малфой традиционно начинали домашнее обучение в 6 лет. Уизли, целиком и полностью полагаясь на школу, не учили своих детей вовсе. Гарри был смышленым, достаточно сильным магически и просто горел желанием стать настоящим волшебником. Да и чего скрывать, на то, что, обучившись хотя бы основам, он перестанет устраивать форс-мажор в Макгловской школе, тоже возлагались большие надежды. В общем, решили попробовать. Северус, по уже сложившейся привычке, наметил план занятий и даже провел несколько более или менее успешных уроков. Дело шло очень даже неплохо, пока не дошло до реальных заклинаний. Припомнив учебный план, с ней решил не отступать от традиции и начать с левитации. Ну что может быть безобиднее, чем заклинание, которое проходит на первом уроке первого курса? Вручив Гарри карандаш, Северус тщательно проговорил нужную формулу и велел отрабатывать движение палочкой для левиасы. Целых полчаса терпеливо наблюдал и поправлял, объясняя, что произносить заклинание нужно четче, а взмах палочкой делать резче. В конце концов теория была выучена на отлично, и оба, довольные и собой, и друг другом, отправились перекусить. За обеденным столом их уже дожидались Дадли и Петуния. На широком блюде лежала большая горка горячих золотистых блинов. «Блинчики, здорово!» – обрадовался Гарри. «А я теперь настоящий волшебник. Смотрите, чему меня Северус научил». Мальчик эффектно взмахнул карандашом и, четко произнеся «Вингардиум Левиаса», впечатал блюдо с блинами в потолок. «Ой!» – пискнул Гарри, и блюдо плюхнулось обратно с половиной содержимого. Вторая половина осталась на потолке. «Спасибо тебе, Северус», – процедила Петуния, наблюдая, как блины, повинуясь закону тяготения, по 2-3 штуки сваливаются обратно. «Ура! У нас сегодня блинопот, только дождика не хватает!» – радостно заорал Дадли и ни с того, ни с сего подкинул вверх банку с кленовым сиропом. «Точно, у нас весенний блинопот с кленовым дождиком», – воодушевленно подхватил Гарри, размахивая своим карандашом. Что уж там у него в голове щелкнуло неизвестно, но сироп вместо того, чтобы вылиться на стол, взмыл вверх, существенно увеличился в объеме, и под сердитое шипение Петунии пролился липким дождиком по всей кухне. Убирать это безобразие Северус не стал принципиально, и следующий час мальчишки отмывали все поверхности, пока Петуния пекла новую порцию блинов. Трудотерапия принесла мало пользы. Самые неожиданные предметы продолжали левитировать в доме в самых неподходящих местах, веселя детей и выводя из себя взрослых. Лопнуло терпение Петунии через 2 дня. Они с Северусом как раз увлеченно спорили над грядкой с душицей о лучших способах выращивания этого растения, когда раздался грохот. Оба немедля кинулись в дом. У одной стены гостиной, сосредоточенно водя своим карандашом, стоял Гарри, у другой валялась обрушившаяся полка с книгами. По комнате на высоте примерно 2 футов нарезала круги кресла. В кресле сидело чудище. Неведомо как, опознав чудище сына, Петуния схватилась за сердце. И было отчего. На лице Дадли серебрилась жуткая маска с прорезями для глаз и рта. В одной серебряной по локоть руке он сжимал крышку от самой большой кастрюли, другой энергично размахивал шваброй. С плеч свисало голубое атласное покрывало. Голову венчало что-то отдаленно похожее на гигантскую лягушачью лапу с перепонками. Оно было огромное и зеленое, с тонкими серебряными прожилками. «Что здесь происходит?» – рявкнул Северус, в отличие от Петунии, уже сумевшей опознать в серебряных доспехах фольгу для запекания. «Я – король Артур», – важно заявил Дадли, и в подтверждение ткнул пальцем в конструкцию на своей голове. Видимо, она должна была символизировать корону и, похоже, была сделана из некогда принадлежавшего Вернону Дурслю зонта. «А это мой конь Хенгрейн». Дадли погладил подлокотник, отчего часть фольги с тихим шелестом свалилась на пол. «Я тебе сейчас покажу короля Артура». Вдруг заорала пришедшая в себя Петуния и выхватила у Дадли швабру, заодно стащив его с кресла. «Мам, отдай мой экскалибур. Мы из-за тебя теперь сражение проиграем», – заверещал Дадли, и кресло рядом ним подпрыгнуло и обиженно заржало. Северус не удержался и заржал следом. Похоже, это вывело из себя Петунию окончательно. Ухватив швабру покрепче, она с яростным шипением: «Ты какой пример детям подаешь?» шмякнула с ней по плечу. Швабра была пластиковая и легкая, но пыльная, отчего Северус немедленно чихнул, а Дадли хихикнул, за что и получил той же шваброй по попе. Бочком пробирающийся к двери Гарри оказался самым проворным и не стал дожидаться, когда достанется и ему. С громким воплем: «Отступаем! Нас предали!» Он схватил Дадли за одну руку, без остановки чихающего с ней поза другую, и помчался прочь из гостиной, волоча их за собой. Поначалу опешившая от такого поворота Петуния бросилась следом, когда беглецы уже достигли лестницы, ведущей в подвал. Прятались все трое в лаборатории Северуса до вечера. Раньше вылезти никто не рискнул, поскольку из-за двери то и дело доносился звук шагов и постукивание швабры о ступеньки. Их явно ждала засада. Хоть удары швабры и были совсем не страшными и боли не причиняли, но встретиться с разъяренной, жаждущей мщения Петунией все равно не хотелось никому, даже Снипу. Дверь рискнули открыть только часам к 5, когда опасные звуки стихли, и мама, тетя, жена, похоже, отправилась готовить ужин. Увидев летающего в кресле Дадли, Петуния сначала до смерти перепугалась. На какой-то миг ей показалось, что сбылись ее давние самые ужасные страхи, и ее сына заколдовали, превратив в чудовище. Вместе с облегчением от понимания, что дети просто играют, внезапно нахлынул и гнев. Ну, в самом-то деле, нельзя же так людей пугать. Им все хихоньки-хахоньки, а у нее чуть сердечный приступ не случился. Дежуря под дверью лаборатории, Петунья анализировала собственные эмоции и время от времени нарочито громко постукивала шваброй по ступеням. Не от злости, а для острастки. Пусть, пока от нее прячутся, хорошенько подумают о своем поведении. На самом деле злость прошла очень быстро, оставив после себя странный коктейль из раздражения, удовлетворения и легкой зависти. Она была благодарна Гарри за то, что, обретя заступника в лице Северуса и опробовав собственные исключительные возможности, он не отвернулся от ее сына, не сделался высокомерным и не позволял себе отвратительных шуток над братом. Ни Гарри, ни Северус не давали Дадли чувствовать себя ущербным из-за того, что ему не дано творить волшебство. Наоборот, они оба старались, чтобы ее сын сполна наслаждался возможностями магии. Чувство зависти, легкое и с каким-то налетом ностальгии, рождалось из понимания, как много она сама упустила в детстве. У Лили тоже ведь случались проявления волшебства, когда спонтанные, а когда и вполне осознанные, но ей ни разу не пришло в голову покатать сестру, объявив ее, к примеру, феей. Может, это и к лучшему, ведь родители Маглы могли попросту не перенести такого представления, но все равно было немного жаль. Зато теперь у Дадли есть возможность получить в самом прямом смысле волшебное детство с необыкновенными приключениями, а ей самой для сохранности нервной системы еще предстояло нарастить себе солидную броню из здорового пофигизма. А самое главное, никогда не забывать, что каждое такое развлечение Гарри – благо, ведь чем сильнее развиты способности к волшебству, чем свободнее и увереннее чувствует себя Гарри рядом с родными, тем меньше он похож на того, кого планирует заполучить директор. Эта история имела сразу несколько последствий. Во-первых, все трое накрепко запомнили, что доводить женщин до белого коленя не следует. Во-вторых, швабра теперь прочно поселилась в углу прихожей, и каждый раз, когда игры становились уж слишком буйными, Петунья бросала на нее многозначительные взгляды. Обычно это помогало слегка охладить не в меру развеселившихся мальчишек. Ну и в-третьих, успокоившись и поговорив, Северус и Петунья пришли к выводу, что начинать обучение Гарри еще рано. Точнее, не то чтобы рано, но лучше все же для начала освоить медитацию, развить самоконтроль и логическое мышление. Ведь если он с помощью карандаша и безобиднейших чар способен довести до прединфарктного состояния, то страшно подумать, что будет, если он хотя бы в теории научится пользоваться более серьезными заклинаниями. Обдумав произошедшее, Северус предположил, что карандаш в своем роде является аналогом волшебной палочки. То же дерево, та же начинка, пусть не из частицы волшебного существа, но все же, возможно, обычный кусок пластика или железа помог бы решить проблему, но, глядя на хмурящуюся Петунью и скромно стоящую в углу швабру, экспериментировать и дальше он не решился. В конце концов, до поступления в Хогвартс еще несколько лет, а в руках непредсказуемого Поттера и обычные вещи могут превратиться в Мерлин знает что, да и снова злить Петунью не хотелось. Кстати, карандаш с тех пор тоже перестал быть обыкновенным и принялся время от времени плеваться чернилами. До конца учебного года оставалась всего неделя, когда относительно спокойная жизнь на Тисовой улице снова была нарушена, в этот раз незваным гостем. Северус, вопреки сложившейся привычке деликатно стучать прежде чем войти, Петунья буквально ворвалась в дверь лаборатории. «Северус, там какой-то мужчина в странной мантии, он следит за нашим домом». Директор, Снейп тут же выругал себя за глупый вопрос. «Уж кого-кого, а Дамблдора его жена точно узнала бы». Перепуганная женщина отрицательно замотала головой. «Мантия алая? Нет, а это важно, алые мантии носят авроры при исполнении, но вряд ли это один из них». «Почему ты решила, что он следит?» «Ну, он делает вид, что просто стоит рядом с соседним домом, а сам пялится на наши окна. Он пытался с тобой заговорить?» «Нет, я мимо прошла и сделала вид, что меня это не касается, а он...» «Мне показалось, что он думает, будто я его вообще не заметила». «Северус, у мальчиков скоро уроки заканчиваются. Он их караулит, они отнимут у нас Гарри, да».